Теперь после всех этих признаний, господин классный наставник, расскажите мне о себе, о вашей жене, несомненно, вы женаты, о ваших детях, нет ли у вас дочки, если да, прошу вас, подумайте обо мне». Ядовитая корреспондентка вела дневник, которому суждено было увидеть свет. Она записала в воскресенье 15 апреля. «Осталась дома, чтобы ответить незнакомцу, Ги де Мопассану, Арману Лану. Собственно говоря, это я для него незнакомка. Он мне уже трижды ответил. Она немало горда этим. Арман Лану. Он не Бальзак, которого боготворишь за все. Теперь я сожалею, что обратилась не к Золя. Что за мысль, учитывая хотя бы характер Золя? Но она действительно влюбится в творчество автора Нана вскоре после прекращения переписки с Мопассаном. Арман Лану. А к его адъютанту, талантливому и даже очень. Среди молодых он мне понравился больше всех. Однажды утром я проснулась, ощущая потребность, чтобы какой-нибудь знаток оценил по достоинству, как красиво я умею писать. Я подумала и выбрала его. Вскоре она написала ему четвертое письмо. «Я воспользовался...» Корреспондентка орфографически переплатилась в корреспондента. Арман Лану. «Сударь, свободным временем, на Страстной неделе, чтобы перечитать ваше собрание сочинений. Вы молодец, бесспорно. Я ни разу еще не читал вас последовательно и подряд, а потому впечатление у меня самое свежее. Есть от чего перевернуться моим лицеистам вверх тормашками, есть чем смутить все христианские монастыри. Что же касается меня, то я нисколько не целомудрен, я просто поражен, да, сударь, поражен тяготением вашего духа к чувству, которое господин Александр Дюма сын называет любовью. Это может превратиться в навязчивую идею, что будет весьма прискорбно. Она или он и не предполагает, как удачно это выражение. Я знаю, что вы написали «Жизнь», и что книга эта проникнута чувством отвращения, тоски, отчаяния. Чувство, которое извиняет все, время от времени появляющееся в ваших произведениях, позволяет думать, что вы являетесь высшим существом, которому жизнь приносит страдания. Вот что ранило мое сердце. Все ясно. Корреспондентка, без всякого сомнения, женщина, угадала за маской грубияна человека с израненной душой. Великий пожиратель женщин, я желаю вам всего хорошего и с трепетом называю себя вашим преданным слугой Жозефом Савантеном. Ги отвечает, взбешенный тем, что в нем так хорошо разобрались. «Мой дорогой Жозеф, мы дошли уже до точки, когда можем говорить друг другу «ты», не правда ли? Итак, я говорю тебе «ты» и наплевать, если ты недоволен. Адресуйся тогда к Виктору Гюго, он назовет тебя дорогим поэтом. Знаешь ли, для школьного учителя, которому доверено воспитание невинных душ, ты говоришь мне не особенно скромные вещи. Как? Ты ни чуточку не стыдлив, ни в выборе книг для чтения, ни в своих сочинениях, ни в своих словах, ни в своих поступках, не так ли? Я так и предполагал. И ты думаешь, что меня чем-нибудь можно заинтересовать? И что я смеюсь над публикой? Мой бедный Жозеф, под солнцем нет человека, который бы скучал более меня». Он и в третий раз не сумел удержаться от того, чтобы не вспомнить о своем недуге. «Так как мы откровенны друг с другом, то предупреждаю тебя, что это мое последнее письмо. У меня нет никакого желания познакомиться с тобой. Я уверен, что ты безобразен, и вдобавок нахожу, что послал тебе уже достаточно автографов вроде этого. Известно ли тебе, что они стоят от 10 до 12 су за штуку, в зависимости от содержания? А кроме того, я собираюсь снова покинуть Париж». Это снова изобличительно, оно как вспышка молнии освещает все закоулки души Мопассана. «Я поеду в Этрете, чтобы чтобы переменить обстановку, а также и потому, что в данный момент смогу пожить там в одиночестве. Больше всего люблю быть в одиночестве.